Глава 13. «Ахалай, махалай, куриные отбивные в кляре! Две штуки!» Громко сказала я в тишину кухни, ожидая, что на тарелку передо мной упадут два сочных жареных куска мяса. Но фигушки, ничего не произошло. Сейлрим, наблюдающий за мной, хмыкнул и скептически изогнул бровь. Скрестив пальцы особым образом, я повторила свою просьбу, в этот раз более четко, практически по слогам. «Акцио! Куриные отбивные в кляре!» И с надеждой уставилась в потолок, однако тот не разверзся и не осыпал меня небесными дарами. С ехидной ухмылкой эльф сложил руки на груди. «В кляре, я так понимаю, нет. А если по-французски?» Уточнила я у потолка, потемневшего от плесени. «Или свиные? Можно просто кусок курицы?» Замок, что еще недавно благоволил мне, отчего-то упрямился. Я решила попробовать по-другому. Под любопытным взглядом соседа я достала из ящика пыльную, поросшую паутиной сковороду и оттерла ее от грязи жесткой щеткой и куском мыла, что нашла в мойке. Затем принялась изучать конструкцию старинной плиты. Сверху вместо конфорок была сплошная железная пластина. Под ней, за дверцей, которая открывалась вбок, я обнаружила топку с остатками золы. Если развести огонь, пластина нагреется и превратится в варочную панель. В теории все просто, а на практике не очень. Я элементарно не знала, чем разжечь пламя. Без особой надежды я буркнула себе под нос. «По щучьему велению, по моему хотению, елочка, гори!» Едва последние слова растаяли в воздухе, за чугунной створкой распустился яркий оранжевый цветок. «Получилось! Так вот, как оно работает!» Я поняла принцип и больше не сомневалась в том, что делала. С глухим стуком я опустила на плиту тяжелую глубокую сковороду и приказала. «Масло!» По черному дну тут же расползлось тягучее блестящее пятно. На нем появились пузырьки. Они трещали, лопались и стреляли в меня обжигающими каплями. Я почувствовала за спиной движение и оглянулась. Позади стоял Сейлрим и наблюдал за этим кухонным волшебством, разинув рот. Насмешливое выражение исчезло с его лица. Зеленые глаза выкатились из орбит, брови доползли до середины лба. Я сняла со стены разделочную доску и очистила ее от пыли. Затем отыскала в недрах кухонного шкафчика молоток для отбивания мяса. Он тоже требовал воды и мыла. «Соль, яйцо, мука, куриная грудка!» Перечислила я и вздрогнула, ибо мой заказ был доставлен в ту же секунду. На стол грохнулась пузатая солонка. Следом на разделочную доску шлепнулся кусок куриного филе, а сырое яйцо разбилось о макушку моего ушастого помощника. Сейлрим ахнул. Его рот брезгливо скривился, а взгляд устремился вверх, к стекающему по волосам желтку и фигурным скорлупкам в прозрачной слизи. Только я собралась захихикать, как передо мной шмякнулся открытый мешок муки, подняв в воздух облако белой пыли. Я чихнула и замахала руками. «Ты вся белая!» Голос эльфа сочился злорадством, губы сложились в мстительные улыбки. «Так тебе и надо», — читалось в глазах. «Будешь знать, как смеяться над другими». «А у тебя на голове яйцо!» — парировала я и попросила замок о втором, ибо первое использовать в готовке было проблематично. В этот раз мы оба, шеф-повар в моем лице и его группа поддержки в лице белобрысой дылды, были готовы. Как только яйцо начало падать с потолка, эльф резко ушел с траектории удара, а там, где мгновенье назад была его голова, оказалась подставленная мной жестяная миска. Дело оставалось за малым – отбить мясо, обмакнуть в кляр и пожарить. И вот обед или ужин, если судить по темени за окном, был готов. Пока Сейлрим выковыривал из волос яичную скорлупу, я протерла кухонный стол и поставила в его центре блюдо с золотистыми отбивными. Эльф тут же забыл об испорченной прическе и рухнул на стул. Длинные холеные пальцы потянулись к тарелке. «Вообще-то наша вера не позволяет нам употреблять в пищу мясо», — Чванливо заявил мой сосед и посмотрел на меня с упреком, словно это я была виновата в том, что он не упомянул о своем вегетарианстве. «Сказал бы, покрошил бы тебе капусты, как козлу!» Обидевшись, я попыталась забрать у этого неблагодарного чудака тарелку, но не тут-то было. Сейлрим вцепился в нее двумя руками и зарычал, как голодный пес. «Ты же не ешь мясо!» — подразнила я. «Не ем!» — кивнул эльф и, забыв о манерах, целиком затолкал себе отбивную в рот. Обезумев от голода, он хватал еду голыми руками и жадно работал челюстями, глотая куски, практически не жуя. Наблюдая за его трапезой, я качала головой. Стоило отдать Сейлриму должное, он съел не все, немного оставил и мне. Под конец ужина пальцы эльфа блестели от жира, а на щеках горел стыдливый румянец. «Извини», — выдавил из себя сосед и опустил взгляд. «И благодарю». Он поерзал на стуле и вдруг сделал то, чего я совершенно не ожидала от такого гордеца. Собрал со стола грязные тарелки и отнес в мойку. Повздыхав над ней, Сейлрим открутил кран. Трубы загудели, как утроба голодного чудовища. Кран фыркнул и выплюнул порцию ржавой воды. Затем вода хлынула наружу ровной чистой струей и загрохотала по жестяному днищу. «И слуг больше нет», — снова вздохнул Сейлрим и с царственным видом принялся мыть посуду. «Надо же! А моего бывшего мужа было не заставить убрать за собой».